А потом неожиданно, по сути уже в нерабочее время, надзиратель вызвал моего учителя. «Эй, гражданин Кривач, поторопись на выход, не дай бог, если меня к кукушке сегодня», — побледнел профессор, поднимаясь с лавки. Таким нелестным именем обитатели камер звали тюремную канцеляристку, по слухам, кривоногую, щербатую барышню, в обязанности которой вменялось объявлять тюремные приговоры. Вернулся профессор быстро, не прошло и четверти часа. На мои расспросы просто протянул маленькую бумажку-квиток. В слабом, чуть колеблющемся свете электролампочки я сумел прочитать. Петроградская коллегия Г.П.У. признала гражданина С.П. Кривач не манит виновным по статье 58 П.4 и статье 58 П.6 Уголовного кодекса Р.С.Ф.С.Р. и постановила приговорить С.П. Кривач не манит к высшей мере наказания, расстрелу, с заменой 3 годами заключения в Соловецком лагере особого назначения. Начинали по 64 и 66, закончили по 58, пошутил он подозрительно бесцветным тоном, пока я пытался осознать смысл приговора. Да только итог один, но 3 года, это же совсем немного, попробовал возразить я. Можно сказать, амнистировали. Вы же в прекрасной форме, еще успеете на свободе погулять. Нет, Лешенька, покачал головой старый чех. Летом у меня был шанс пристроиться где-то на пересылке до холодов. А сейчас с этапом, с моими больными легкими, да еще на Соловки гарантированное убийство. Подлые, знаешь ли, не хотят своими руками дуло нагана в седой затылок толкать. Для этого у них... Он особым тоном выделил это слово. Припасены в достатке мороз, голод и шпана. 3-летний срок был, в общем-то, не слишком редок для узников библиотечной камеры, среди которых хватало пожилых людей. Следователи с ними не торопились, так что некоторые умирали прямо в тюрьме, буквально, от старости. К примеру, на 2-й день после моего перевода в общую камеру, немало меня напугав, скончался некий генерал Шильдер. По словам друзей, его держали в заключении за переписку с вдовствующей императрицей Марией Федоровной. Еще один старик уже несколько месяцев находился, что называется, на грани. Худой как скелет на неразгибающихся ногах, голова совершенно лысая, желтая, покрытая редкими волосиками как у чудовищного птенца, ввалившийся беззубый рот, частичная потеря памяти. Иногда он впадал в длительное обморочное состояние, которое внешне ничем не отличалось от смерти. Раз за разом соседи ошибались и вызывали к нему, как новопредставившемуся, ликпома, то есть лекарского помощника. Грешным делом, я считал такой порядок чем-то типа неизбежного уровня революционного зверства. Просто так отпустить контру выходит не по-коммунистически, но и наказать реально ни за что. Вот и даю 3 года шпионской деятельности. Отчаянно жаль, что тут не принято брать в зачет время предварительного заключения. Однако все равно, 3 года отработки на лесоповале не казались мне чем-то невероятно ужасным. Однако сам факт замены расстрела всего-то 3 годами здорово меня напряг. Неужели все настолько плохо? «Не хотел тебя пугать раньше времени», — ответил учитель, не поднимая взгляда от пола. «Сильных, молодых, хорошо, если треть возвращается, а для такого старика, как я, сей путь есть дорога в один конец, уж лучше бы пуля». Но ты, каким-то немыслимым напряжением сил Кривач одернул себя и даже улыбнулся, «ты молодой, за себя не переживай, вижу, хваткий парень, всегда вывернешься». «Но как же так?» — в растерянности промямлил я, «неужели они не понимают?» Ничего более умного в голову не приходило. «Знаешь, Алексей», — неожиданно перешел на тихий, едва уловимый шепот Кривач-неманец, — «как-то еще в 23-м пришлось мне переводчиком выступать на одном интересном допросе, тогда я еще им, то есть товарищем нашим», — он опять подчеркнул интонацией явно неприятное слово, — «верил. Мне уж точно не судьба, а вот ты твердо запоминай. Есть во Франкфурте на Майне, найдешь, поди, Мидзлербанк, там снят в сейфе ящик отдельный, предъявить права на который может тот, кто назовется Аберст Людвиг Ричтер. Прямо так и никак иначе, буква в букву, дай, сейчас запишу, после зазубришь. Профессор дотянулся до старой газеты и быстро вывел слова огрызком карандаша, после чего продолжил: не беспокойся, документа никакого не спросит, просто порядок такой. Имени, конечно, мало будет для банкиров, так что запоминай пароль. Татсачин гибт ес ничт, нур интерпретационен. Все понял. Я только смог кивнуть в ответ, повторяя про себя кодовую фразу. Дождавшись, пока я окончательно все уложу в голову, старый чех продолжил свой рассказ. Не знаю, что там точно, но ценность наверняка немалая. За эти слова пятерых убили, а потом еще и мой начальник с замом друг друга перестреляли. Лишь про меня хе-хе, забыли, идиоты краснопузые. Думал, выберусь с очередной делегацией из Савдепии. Пригодится, чтоб старость не в ночлежке встретить. Но не судьба, видать, так хоть тебе сгодится. Он легко отмел мою слабую попытку возразить. Не спорь со старшими, не надо. Обещай только, если сможешь, отомстить. За меня тоже. Все, что будет в моих силах, просто, без всякого пафоса подтвердил я. Слово «месть» пока не стучало в мое сердце, но в любом случае, деньги казались сущей мелочью на фоне еще не случившейся, невероятной, но все равно неизбежной гибели такого выдающегося человека, как Кривач Неманец. Ничего, Бог поможет, он положил руку на мое колено. Я свое отжил, а ты себя сбереги. И вообще совсем старый стал, дурака свалял. Забудь про месть, слышишь, забудь. Сможешь добраться до Германии, проживи все, что найдешь, в свое удовольствие, а о Савдепии думать забудь. Купи фольвард где-нибудь в Баварии, девку найди посимпатичнее, детей настрогай десяток. Вот, вот это и будет самый лучший ответ большевикам. Постараюсь, пробормотал я, едва сдерживая слезы. А теперь давай на боковую, резко сменил тему старый чех. И так засиделись. Он откинулся на койке и как-то очень легко уснул. Наверное, именно так должны засыпать люди, до конца выполнившие свой долг. Как его забрали, я не услышал, самым глупым образом продрых. Хотя не думаю, что профессор на меня за это в обиде. Скорее наоборот, он явно собирал вещи украдкой, чтоб не разбудить, знал. Я бы ни за что не взял от него прощальный подарок, шикарные, совсем новые немецкие калоши, мой будущий счастливый талисман. Больше месяца я провел как в тумане, в дребезге, в клочья и пыль развалилась тщательно выстаиваемое в глубине сознания убежище, в котором пряталась вера в справедливость и свободу. Стали нестерпимо смешными фантазии бессонных ночей, в которых я мечтал о самой малости, адвокате, свидетелях, да просто хоть каком-то суде. Хотя уже тогда разумом, по рассказам соседей прекрасно понимал, ничего, абсолютно ничего подобного на процессах ГПУ нет и в помине. Надежда умерла. Я забросил обучение, хотя педагогов по-прежнему было в достатке, прекратил тщательный уход за волосами и одеждой, перестал заниматься физкультурой, в общем, отчетливо покатился вниз, в тупость, грязь, к блохам и клопам. Вытащил меня из депрессии, а вернее сказать, спас от гибели староста. Уже не тот, что принимал меня в камеру, а новый, неисправимый оптимист Семен Павлович Данцигер. Его отец когда-то имел в Минске кожевенный заводик с аж целыми 15 рабочими, и это стало натуральным проклятием для сына. Сначала, сразу после национализации, Данцигер удрал в Пермь, устроился в какой-то кооператив, но там быстро вынюхали его торговое происхождение и выперли. Голодал, пристроился к какому-то кустарю выделывать кожи. Через полгода кустаря посадили за спекуляцию, скупку кож дохлого скота, но Семен Павлович сумел сбежать в Новороссийск и пристроиться грузчиком. На профсоюзной чистке какой-то комсомольский компатриот выскочил. Так я же его знаю, у его отца громадный завод был. Выгнали и посадили за сокрытие классового происхождения. Отсидел полгода, уехал в Петроград и устроил кооперативную артель «Самый свободный труд». Вот тут-то его и арестовали за дачу взятки. Сперва этот великий комбинатор пытался обойтись внушением. Наверное, в его голове просто не укладывалось, как молодой парень может сломаться из-за такой малости, как старик-учитель. Тогда как он сам сумел пережить куда более страшные удары судьбы. Смерть родителей от болезней, а скорее от неустроенности и плохого питания, гибель воевавшего за белых брата, и еще многое, накопившееся за десяток лет борьбы за существование. Но осознав тщетность простого пути, Семен Павлович немедленно изобрел иной сильный ход, а именно, поселил рядом со мной новенького, веселого, жизнерадостного сверстника, студента-филолога, Диму Лихачева, попавшего в шпалерку за шуточную поздравительную телеграмму от имени Папы Римского. Банальный стыд оказался куда сильнее логики и здравого смысла. Он живо вышиб из моих мозгов тоску, заставил очнуться и привести себя в порядок. Жаль, что уже через несколько дней наша зарождающаяся дружба оборвалась навсегда, кукушка наконец-то добралась до меня. Обухов, в канцелярию. Однажды долбанул сапогом по решетке надзиратель. Подымайся, тута, знаешь ли, ждать страсть не любит. Без всяких дальнейших слов он сопроводил меня в незнакомую досель комнату, где я наконец-то смог собственными глазами убедиться, что реальный облик легендарной канцеляристки как нельзя лучше соответствует прозвищу. Впрочем, голос у нее оказался наоборот, сильным и приятным. Слушали дело гражданина Обухова Алексея Анатольевича, по обвинению его в преступлениях, предусмотренных статьями 58 пункт 11, она скороговоркой прокуковала шаблонный текст. Постановили признать виновным в преступлениях, предусмотренных указанными статьями и заключить его в концентрационный лагерь АГП сроком на 3 года. Дело сдать в архив. Распишитесь. Кукушка положила лист отпечатанной бумаги на стол, основным текстом вниз. Я потянулся перевернуть, прочесть приговор своими глазами. Надзиратель резко одернул. «А ну не задерживай, у меня нет времени с каждым валандаться. Мне по этой бумаге 3 года жить», — возразил я, все же переворачивая злосчастный документ. «Напрасно сомневаешься, Обухов». Злобно скривилась канцеляристка, отчего из страшненькой превратилась в настоящую кикимору. «Можешь вообще ничего тут не подписывать, ничего из этого тебе не будет». Не споря, быстро пробежал глазами текст, тщательно запомнил номер дела и дату. Кривач-неманец специально предупреждал, что без указания этих цифр любое обжалование не имеет даже крохотного шанса на рассмотрение. Вписал в строчку для подписи свое настоящее имя, Алексей Коршунов, поставил закорючку уже как осужденный. «Чего расселся-то?» — грубо поторопил надзиратель. «Пшел быстро, манатки в охапку, этап не за горами». 3. Путевые заметки Берзула, апрель 1930-го, 3 месяца до Р.Н.М. За окном смеркалось, как будто подстраиваясь под угасание дня. Все реже звучал перестук колес на стыках, ощутимо замедлился бег телеграфных столбов. Вдоль дороги потянулись замызганные заборы и сараи. Рельсы начали ветвиться стрелками, уходящими в обветшалые, но многочисленные ремонтные или погрузочно-разгрузочные закутки. Неожиданно, совсем рядом с составом проплыла монументальная свечка странного здания красного кирпича с несвежей, но все же белой отделкой окон и вычурных фронтонов. Очень небольшое, немногим длиннее вагона, оно высилось вверх на целых 5 этажей, и почти сразу за ним показался верный признак крупной станции, невысокий асфальтированный перрон, за которым под грубой коричневой штукатуркой скучало 2-этажное здание вокзала. Состав остановился, потом чуть сдал назад, и опять дернулся вперед, как будто поудобнее устраиваясь на месте. Станция Берзула, сквозь негромкий металлический лязг буферов из цепок донесся из коридора голос проводника. Остановка 45 минут. Бросив завистливый взгляд на безмятежно спящего Якова, я все же решился размять ноги. А чего ж так долго-то? Выйдя в коридор, окликнул я, кстати, вывернувшегося проводника. Вроде невеликий городок. «Время ужинать», — удивился он моей недогадливости. «Вы-то, товарищ, ежели кушать захотите, Так в местный ресторан вагон сходить извольтесь, он тут совсем недалече, третий вагон, только через первый класс пройтись, коли заказать чего изволитесь, принесем в сей же час, а пассажирам из жесткого в буфете на вокзале подаются. Снова все звери равны, тихо пробормотал я себе под нос, но некоторые равнее других. Чуток поколебавшись между ленью и любопытством, я решил следовать последнему. В воздухе над перроном пахло дымом и говном. Из передних, ближних к паровозу зеленых вагонов к вывеске «Буфет Бойко» почти бегом тянулись желающие поесть. Добравшись до засиженной мухами стойки, я чуть не поперхнулся от давно забытого лагерного запаха. Однако толпа, ничуть не смущаясь, шустро разбирала единственное доступное блюдо – вареную перловку без капли жира с тощей селедкой, по цене рубль с гривенником. Насколько я успел понять нынешние советские реалии, весьма адекватное по деньгам предложение. Хотя не уверен, стали бы такое жрать собаки из моего родного 2014 года. Собравшись, было, уходить, я заметил в стороне вывеску-указатель. Буфет для пассажиров первого и второго классов. Я уже прикидывал, как доказывать свою принадлежность к привилегированному сословию, но вход оказался свободным для всех. Чуть более приятные ароматы, на столах, покрытых пестрыми, удачно маскирующими пятна скатертями, стоят цветочные горшки, украшенные розовыми и лиловыми лентами, и всего несколько посетителей. Причину такого счастья я понял, как только взял в руки меню. Капустный суп, жареная рыба с картофельным пюре, кофе и булочка с маслом стоили целых 9 рублей. То есть недешево даже для такого буржуя, как я, и чуть не в 5 раз дороже среднепаршивых одесских забегаловок. Экономия мигом отправила чувство голода в далекое, слегка эротическое путешествие. Положив роскошную обложку тисненной кожи с одиноким желтым листочком отпечатанных на пешмашинке расценок обратно на стол, я тихо смылся в шумную суету перрона, чтобы немедленно попасть под прессинг небольшой стайки попрошаек беспризорников лет 5-10. Отбиться стоило немалого труда и полудюжины медных монеток. Впрочем, надо отдать должное, процесс с облегчения карманов шел весело, можно сказать, с улыбкой, да и окружающие относились к детям удивительно спокойно и по-доброму. Тем временем очередь в буфет успела рассосаться, однако у пассажиров немедленно нашлась новая забава, вооружившись огромными, чуть не полуведерными медными чайниками или котелками, а то и двумя-тремя, как видно для соседей, они толпились вокруг сложенные из кирпича еще в имперские времена будки с выведенной белой краской надписью «Кубовая». Хотя выдавали там отнюдь не кубы, а кипяток. Система работала на самообслуживании. Два высоких бака с кранами, соответственно для горячей и холодной воды, знай только подставляй посуду. И только тут я, наконец, понял, чего не хватает в картине провинциального вокзала. Где же неизбежные, встречающие каждый поезд торговки с недью и навязчивые спекулянты нативными сувенирами? Почему бабульки в расшитых платках не продают успевшим оголодать за пару-тройку часов пути товарищам самострепные пироги, вареные яйца, домашнюю сметану? Куда подевалась воспетая в железнодорожных сагах синюшная картошка? Как страждущие обходятся без неизбежной закуски, в смысле маринованных и соленых огурчиков? Может быть, продавцов просто не пускают на перрон и стоит поискать вкусный, горячий калач с другой стороны вокзальных дверей, не откладывая мысль в долгий ящик, тем более что вокзальный колокол уже отзвонил первое предупреждение, я быстрым шагом пересек полупустой зал ожидания и в остолбенении замер на крыльце. Привокзальную площадь, всю, с окрестными улицами, плотно забивала чудовищная орда. Опрятные с виду телеги перемежались в кучами наваленных прямо под открытым небом узлов, корзин, свертков, а то и вообще, сомнительной рухляди. В проходах, а то и прямо поверх скарба, мельтешили толпы разновозрастных детей. Кто-то просто играл, другие возились вокруг маленьких костерков, третьи занимались починкой своих вещей или иным попутным ремеслом. Хозяева, судя по всему, местные крестьяне, сидели в рядок около закрытого на амбарный замок окошечка кассы. «Вот значит оно как», – пробормотал я. «Одно дело читать о коллективизации в учебниках или газетах, совсем другое – видеть результаты жестокого социального эксперимента буквально, лицом к лицу. Хорошо хоть в относительно сытом 30-м. Что же тут будет твориться через пару лет, в разгар голодомора? Лес рубит, щепки летят», – продолжил я вслух, но тут же поймал злой взгляд патрульного. Его напарник пошел дальше, выразительно поправив ремень винтовки и стряхнув шелуху семечек с губ. Он развязанно посоветовал: «Шли бы вы отсюда, товарищ, к поезду. До своего вагона я добрался со вторым колоколом. Напоили лошадку, повезла, встретил меня проводник и улыбнулся с откровенной хитринкой. Не изволитесь из ресторан вагоночего?» «Изволю», я непроизвольно подстроился под местный сленга. «Но завтра с утра, пожалуй. Сегодня никак, надо доесть то, что из Одессы прихватили». «Как прикажитесь», охотно согласился проводник. «В котором часе подать-с?» «Часиков в 9 приносите». По опыту крайне ненавязчивого советского сервиса я обозначил время скорее, чтобы отвязаться от докучливого проводника, чем рассчитывая что-то получить на самом деле. И сразу отвлекся на призанятнейшее зрелище. Невысокая женщина лет 35, кажущаяся миниатюрной, даже несмотря на изрядную полноту, буквально тащила по проходу на своих плечах нажравшегося до положения рискраскома. Его неприятное, лошадиное лицо с усиками-скобочкой а-ля Гитлер болталось из стороны в сторону на каждом шагу, мутный расфокусированный взгляд скользил по обстановке и людям без всякого смысла. «Где-то я его видел», — мелькнула мысль. «Петлицы с ромбом, однако большой начальник, Канта нет, неужели ГПУ?» «Курилка, главпалыч Кемской пересылки, бывший гвардейский офицер Белой армии, потом коммунист и чекист, любитель маршировки, криков здра и холодных карцеров, выстойки на комарах и, вообще, практик убийственно-черного юмора. Сколько прекрасных людей остались навсегда в мерзлой земле по его вине». Пока я изображал соляный столб, женщина умудрилась не только проволочь гражданина-начальника мимо, но даже заволочь мерзкое тело в купе. Через неплотно закрытую дверь я мог видеть, как она молча и сосредоточенно стягивает со своего сваленного на диван мужа, а может быть, и любовника, сапоги, галифе, следом, грязный заблеванный китель. Затем, собрав вещи, она скрылась за дверью уборной, из которой сквозь выходящее в коридор матовое стекло послышался шум набираемой в раковину воды. Сколько она там будет стираться? Минимум 5 минут. Хватит времени заскочить, придавить подушкой лицо и подождать, пока затихнут конвульсии. Непроизвольно я сделал шаг к дверям, другой и, резко взяв себя в руки, пошел в свое купе. Какой смысл брить волоски по одному, когда надо отсекать голову? Зачем делать из прохвоста героя, погибшего от руки недобитой контры? Ведь я-то точно знаю, недолго виться с волочной карьере, скоро шлепнут свои же, и сильно надеюсь, справиться куда раньше кровавого 37-го. Однако поворочиться перед сном в этот вечер мне пришлось изрядно. 4. На пути в университет миллионов Ленинград-Карелия, январь 1928 года, 30 месяцев ДР, НМ, этап, эдакое простое, емкое слово, овеянное романтикой восстания декабристов, песнями Высоцкого и русским шансоном. Для меня же в нем сошелся как отчаянный страх соприкосновения с настоящим уголовным миром, так и нестерпимо манящая жажда хоть каких-то перемен, однообразный санаторий шпалерки неторопливо, но абсолютно реально сводил с ума. Хоть слухи о дороге на Соловки ходили самые что ни на есть жуткие, я смотрел на будущее с оптимизмом. А что, я более-менее сыт, здоров и очень неплохо одет. Отданное сокамерниками за ненадобностью старое пальто с торчащими во все стороны клочьями ваты и жалкий, облезлый треух великолепно маскировали неприлично тонкий, но теплый костюм 21 века. Калоши от товарища Кривача прикрывали ботинки, весьма экзотичные для данного отрезка времени и пространства. То есть на первый взгляд я напоминал здоровенного, отъевшегося на казенных харчах бомжару со свалки. Чемоданов и баулов нет, рюкзачок под пальто не видно, грабить нечего. Зато отпор, просто в силу габаритов, обещает быть не слабым. В любом случае, от моих желаний и душевных метаний не зависело ровным счетом ничего. Через 5 дней после оглашения приговора вызвали из камеры с вещами, сунули в руки 3 булки пайка и без лишних сантиментов впихнули в автозак в компании с парой десятков коллег-заключенных. Не слишком приятное приключение, но после камерной стабильности новые люди, обрывки сдавленных фраз, а главное, доносящиеся из-за хлипких стенок крики и звуки большого города ввергли меня в удивительное состояние испуганной экзальтации. Так что, спрыгнув из знаменитого, но на поверку жалкого и скрипучего грузовичка «Воронка» на грязный, утоптанный арестантами снег, я едва не задохнулся от холодной волны, пробежавшей снизу вдоль позвоночника к сердцу. Неужели оно, наконец-то, началось? И с удивлением и даже некой парадоксальной обидой констатировал: обещанные ужасы откладываются. Нет и в помине оскала собачьих клыков в лицо, задорного мордобоя, пристрастных обысков и обещаний стрелять без предупреждений. Атмосфера, если соотнести ее со средним уровнем бытового зверства эпохи, царит чуть ли не семейная. Нестройная толпа с подъезжающих автозаков медленно сочится между двойной цепью равнодушных солдат к дверям вагонов, начальники конвоев, устало переругиваясь, сверяют накладные на живой груз, а чуть поодаль пяток бойцов с обнаженными шашками в руках отгоняют прочь жен, детей, родителей, друзей, сослуживцев, всех тех, кто пытается, возможно, в последний раз увидеть дорогое лицо, а при удаче услышать прощание, бодрое по форме, но безнадежное в своей сути. Последнее, впрочем, сделать непросто, сотни криков превращаются в сплошной, нечленораздельный вопль человеческого горя, отдельные слова и голоса в нем тонут без остатка. Неожиданно, скорее всего пытаясь отвлечь себя от дурных мыслей, меня толкнул под руку пожилой сосед. 3-й класс сподали. Он мотнул головой в сторону ближайшего вагона. Жаль, Столыпинский лучше. Почему? Искренне удивился я. Смутные фрагменты из курса дореволюционной истории России по словосочетанию «Столыпинский вагон» рисовали картину чего-то мрачного, предназначенного скорее для скота и сельхозинвентаря, но никак не людей. Стоящий же перед нами вагон выглядел куда обычнее и веселее. Зеленый, с рядом больших квадратных окон, по понятной причине забранных решетками и лишенных стекол. Всего и отличий от того, что можно встретить на любом вокзале 21 века, примерно вдвое короче, открытые тамбуры, да вместо пары 2 осных тележек по краям, 3 отдельных оси, причем 1, посередине. Все просто, молодой человек. Я поспешил учтиво кивнуть. Алексей, студент и контрреволюционер, прошу, так сказать, любить и жаловать. Михаил Федорович, очень приятно. Будучи официально представлен, мой собеседник принялся развивать мысль далее с углубленным академизмом. При разработке переселенческих, иначе говоря, столыпинских вагонов, их внутренний объем конструктивно разделили на 6 отделений с раскладными 3-ярусными нарами, а по краям поставили печки и умывальники. К сожалению, мне достоверно неизвестно, кто первый придумал закрыть получившиеся купе решетками со стороны прохода и перевозить там заключенных, но получилось удачно, потому как выжить в такой камере вполне реально, даже если вместо положенных 8 человек набить 1,5 десятка. Причины следующие. Во-первых, охрана едет в этом же вагоне, поэтому в нем относительно тепло. Во-вторых, шпана не прирежет и вещи не сворует, там сложно сбиться в опасную шайку. В-третьих, а чем так плох 3-й класс? Поторопил я Михаила Федоровича. Пусть не слишком вежливо, но в очереди к подножке перед нами осталось всего 2 человека, и практические знания требовались куда раньше качественной теории. Родные скамейки выломаны, вместо них сооружены сплошные нары на весь вагон, до моего ученого собеседника, по-видимому, дошла пикантность момента. печка одна, посередке, дров может не быть вообще, так как охрана едет отдельно. И что делать нам? Я особо надавил на последнее слово. На самый верх не пробиться, зачастил Михаил Федорович. Вернее, вы, конечно, пролезете, но без дружков подручных выстоять шансов нет, выбросит. Вниз опасно, замерзнем насмерть. Так что штурмуем среднюю полку, как Вильгельм Англию. И, разумеется, желательно занять место поближе к центру вагона. Тире, ес, сир, отрапортовал я в ответ, берясь на поручень. Просто держитесь за мной, как можно ближе, и король Гарольд будет разбит. А вы знаете, Алексей, неожиданно донеслось мне в спину, всего 4 года назад я ехал в СССР первым классом. Проклятые сменовеховцы, ну как же я мог им поверить, ведь последние деньги собрал, помилуйте, каким же еще классом нужно ехать в потерянный советский рай, а теперь я снова иду в рай, только не в первом классе и не в социалистический, но все-таки интересно, есть ли рай на самом деле. Услышать его маленькую речь я успел, а вот осознал ее лишь много позже, неудивительно. За узкой дверью начинался филиал ада. Окна со стороны узкого прохода оказались наглухо забиты, и в вонючей полутьме, на сбитых из горбыля глубоких, метра на 2 нарах, от пола до потолка кипел натуральный мальмстрём из тел. Обвешанные тряпьем, котомками и баулами люди с яростной руганью и криками атаковали давно занятые верхние ярусы, более удачливые, успевшие захватить место, полусидя отбивались ногами, мелькали тела, падали вещи, звенели чайники и какие-то кастрюли. Пользуясь ростом, молодостью и отсутствием багажа, я прикрыл лицо локтем и тараном врезался в людское месиво. Десяток шагов вперед, и вот он, миг удачи. Пара небольших шарах пытается при помощи костяшек кулаков обосновать право на соблазнительный кусочек пространства. Вмешиваться в их противостояние – сущее безумие, зато... Выбрав чуть в стороне узкий просвет между телами, я с разбега нырнул в него с криком, который едва ли кто-то услышал. «А ну, подвинься, промеж вас на 3 местах хватит». Недавний собеседник явно видал и не такое. Он понял идею без подсказки и повторил мой прием, стараясь вслед за мной оттеснить, сдвинуть несколько человек в бок, как раз на спорный в данный момент, а потому свободный участок досок. Маневр удался. Дородный господин, не иначе бывший поп, не выдержал напора и с злым утробным рыком перекатился на своего соседа, тот в свою очередь подался, и вот мы на месте, и как удачно, прямо напротив окна. Михаил Федорович ворчит, как бы не поморозиться, нужно непременно добыть тряпку, ведь стекла нет и в помине, но мне уже не до того. Прильнув лицом к мощным, зато не слишком частым прутьем решетки, я уставился на жалкое подобие перрона. Оказалось, мы прошли в числе первых, то есть погрузка и не думала прекращаться. Создавалось впечатление, что в полдюжины жалких деревянных коробчинок конвоиры решили запихать половину города. Граждане-заключенные шли мимо моего окошечка в священнических рясах, скромных пальто, шикарных шубах, армяках и парадной военной форме, бритые, заросшие по самые брови щетиной, в очках и бизонах, старики, молодые. Скоро я перестал отличать их одного от другого, в память отпечатывались только из ряда вон выходящие случаи. Например, один юноша шествовал сквозь мороз, завернутый в одно лишь рваное одеяло, его по-страусиному худые голые ноги гордо торчали из огромных валенок с обрезанными голенищами. Каков у подобных неудачников шанс вырваться из концлагеря? Хотя, о чем это я? Достаточно прикинуть их шанс туда добраться сквозь неделю вагонной стужи. Немного погодя пришло время для следующей забавы. Под свист, хохот и скабрёзные насмешки зэков конвой подал контингент для женского вагона. Оказывается, тут есть и такой. Хотя смотреть, даже несмотря на более чем годичное отсутствие присутствия, абсолютно ни на что. В невозрастные тетки, обмотанные платками почище, чем паранджой, или разбитные бабенки второй, а то и третьей свежести, но вот где отец вот этой совсем молоденькой девочки. офицер лицарской армии, ликвидированный как класс в огне гражданской, священник ли, таскающий бревна в ледяной воде Белого моря, меньшевик ли, замешанный в шпионаже и брошенный за свою революционную веру в камеру какого-нибудь страшного томского, екатеринославского или суздальского изолятора, неподходящая по сезону, но добротная, явно когда-то дорогая и стильная одежда сразу выделяла ее толпы. В руках пусто, нет сумки, а значит, нет ничего, даже выданного на дорогу пайка, ведь, в отличие от меня, она не могла разломать хлеб, чтобы засунуть куски в поддетый под пальто рюкзачок да многочисленные карманы куртки и штанов. На лице ни кровинки, только разводы грязи и бессильный близорукий прищур глаз. Маша, непонятно как, но из всей кучи звуков я не только услышал пронзительно удивленный голос, но и умудрился приметить в толпе провожающих парня-ровесника в высокой гимназической фуражке. Вот же дебил, мелькнула мысль, пока есть силы, пока на воле, вывернись наизнанку, заработай, да хоть укради, наконец, но найди денег на передачу, сам привези на Соловки еду и вещи, спаси ее. Скрипнули зубы. Многомудрый Михаил Федорович как будто прочитал мои мысли. Ему ей не помочь, уже не помочь. Поздно. Господи, спаси и сохрани, дай ей легкую смерть сегодня же ночью. Можно понять, когда в бой или на каторгу идут парни. Можно понять извечную женскую долю ждать, надеяться и верить. Но почему тут наоборот, как он ее не уберег? И черт же возьми, откуда в моих глазах появились льдинки? И ведь сейчас лишь 28-й, не смог сдержаться я. Продолжил, впрочем, уже про себя, что же тут будет твориться в 37-м. Между тем, Пхешов must go on, очередной чекистский воронок подкинул к составу новую, судя по всему, финишную порцию зэка. Но что это были за люди? Уголовники, или как их тут принято называть, шпана, то есть те самые, кем охранники пугали интеллигентов библиотечной камеры. В центре немногочисленной, но плотно сбитой стайки двое парней подпирали, а скорее тащили главаря. Явно серьезно больной, он все же пытался держать фасон, покровительственно посматривая на торчащие из-за решеток лица, пока не натолкнулся взглядом на меня. Несколько мгновений, и вдруг маска отрешенного спокойствия сползла с его лица без следа, а рот открылся в крике стоне. «Коршунов, Лекси!» Ответить я попросту не успел, но это и не потребовалось. Видимо, выражение моей физиономии сказало все быстрее и надежнее. Лидер неформальной группировки что-то прошептал подручному и без сил обвис в его руках. Последовали какие-то команды, жесты, поднялась внезапная сутолока, потом драка. Я и не думал, что с местными конвоирами можно поступать столь бесцеремонно, ждал в ответ на бузу стрельбу и штыковые ударов, но дело обошлось пинками и смачными ударами прикладов почему попало. Главное же, результат. Не подающего признаков жизни пахана с ближниками от греха подальше впихнули в именно наш вагон. Только тут до меня дошла причина устроенного перформанса. Украденные год назад документы. Точнее, мой паспорт гражданина РФ. Неожиданная, прямо сказать, память на лица у товарища-уголовника. Хотя, если подумать, вот попал ему в руки странный документ, да еще с деньгами, кредитками и мелочевкой типа студика, что должен думать предводитель шпаны районного значения. Списать все на фальшивку. Это ламинированную страницу с голографиями двухглавых орлов. Цветную, напечатанную на принтере фотографию. Лазерную, не деформирующую бумагу микроперфорацию номера. А еще водяные знаки, цветопеременную краску, шикарную полиграфию с эффектом муара, металлизированную полоску пластика в купюрах. Ну уж нет, на подобную бы глупость не решились даже отмороженные чекисты со шпалерки. Без проверки в ультрафиолете понятно. Нет таких технологий ни в СССР, ни у капиталистов. Допускает ли сознание хроноаборигенов путешествие во времени? Этим вопросом я озадачился еще в шпалерке. После наводящих вопросов, сокамерники припомнили мне древнего, но совсем не забытого янки при дворе короля Артура, затем отметили марсианский цикл Берроуза, а один горный инженер из Перми, как видно большой любитель фантастики, пересказал сюжет бесцеремонного романа, написанного недавно и вполне автохтонными авторами. Оказалось, что сюжет там построен по всем канонам 21 века. Главный герой, техник Верхосибского завода славного города Екатеринбурга, бежит от разрухи гражданской войны к Наполеону. Да не просто так, а с навязчивой идеей мирового масштаба, переиграть битву при Ватерлоо. После спасения Великой Империи, собирается строить мартены, а также выпускать швейные машинки и браунинги. Глупо отказывать главарю банды в способности сделать верный вывод из попавших в его руки бумаг. А стоит ему хоть на минуту поверить в иновременное происхождение, как немедленно последует приказ. Всем жуликам и ворам, из-под земли достать такого сякого, приметы и фото прилагаются, чтобы потом, не торопясь, в душевной и располагающей к откровенности обстановке вытрясти из тушки все знания о будущем. Так что готов ставить термобелье против старых кальсон, искали меня блатные с огоньком, не иначе весь свой околоток с ног на уши поставили.